баррикады на полотне неба. То ли солнце так просит укрытия, то ли же сердце совета. То ли хлеба и зрелищ глаза, две большие стеклянные сферы. Непорочная бирюза, испытание веры. Непорочная бирюза, испытание веры. Истощенные пальцы деревьев вцепились в белесые стены. Будто вены и нити лобают нам ритм кровеносной системы. Это будто бы румба и будто бы слово, начавшее повесть. Это будто руками закрыло лицо твоя тихая совесть. Это будто руками закрыло лицо твоя тихая совесть. Найти следы химер, утробный гутурал и костязать. И волю на кулаки дерзать. Знать лабиринта, будь знать табу и читать ворожбу. Знать лабиринта, будь знать табу и читать ворожбу. Лежащая плеть вновь обнимет за плечи. Донести до нее оправдание, горечи, вязкие речи. Твоя муза раздета, готова садиться тебе на колени. Но тебе все равно, но тебе все равно, коронация лени. Но тебе все равно, коронация лени. Найти следы химер, утробный гутурал их осязать. И волю на кулаке.